Часть вторая. Извинения. Опросите пришедших на тонком плане, какие у них претензии к вам. И чтобы нейтрализовать их обиды, претензии и негатив, нужно будет принести извинения им по всем претензиям на тонком плане. Это можно сделать своими словами, либо прочитать ритуал примирения ниже. Ритуал примирения. Я, ваша фамилия, имя, отчество. Приветствую вас всех, кто завидует мне, глазит меня и предъявляет мне претензии, и благодарю вас, что вы пришли. Приношу вам извинения за все, что произошло между нами. Прошу вас простить меня за все, чем обидела вас. Я понимаю, что вы чувствовали, и мне искренне жаль, что я принесла вам боль. Давайте простим за все друг друга и начнем все с чистого листа. Прощающему простится и отпускающему отпустится. Забывающему обиды забудется и отпускающему долги отпустятся все его долги. Пусть будет мир и дружба между нами, и тень раздора не поселится больше между нами. Прошу простить мне мое невежество и нарушение законов жизни. Перечислите, за что извиняетесь. Простите меня и моих близких, и моих детей и потомков, весь мой род, за все наши нарушения и ошибки против вас, вольные и невольные. Прошу, чтобы вы нас за все простили, отпустили. Мне вернули все мое. Себе забрали все свое. И я вас прощаю, отпускаю. Все свое обратно забираю. Представьте, как все ваши сбросы на этих людей, энергетические, психологические, физические, возвращаются к вам обратно. Никуда не торопитесь. Подождите, пока все ваше к вам вернется. Вам все ваше возвращаю. Представьте, как все сбросы этих людей уходят с вас и возвращаются к ним обратно. Подождите, пока все их к ним полностью вернется. Затем продолжайте. Миритесь с врагами, пока не разошлись пути ваши, и прощайте от сердца, и все простится вам самим. Я прощаю вас за все, чем меня обидели, за неумелость обучения, и прошу и меня, и моих близких, и мой род простить за все, чем обидели, и за неумелость обучения. Благодарю за опыт, который мне дали. Благодарю силы, стоящие за мной и за вами, за все наши уроки. Я забираю все свои обиды, эмоции, все магические и энергетические воздействия, все свои нарушения против вас, всю свою зависть из глаз в прошлом, все свои проклятия и все свои претензии и трансформирую это в энергии света и мудрости. Прошу силы, стоящие за мной, трансформировать все эти энергии в необходимые мне энергии жизни, здоровья, хорошего самочувствия, процветания, успеха и счастья. Прошу и вас забрать все свои обиды, претензии, проклятия, эмоциональные, энергетические и магические воздействия, всю свою зависть из глаз и трансформировать это все в энергии света и мудрости. Прошу силы, стоящие за вами, преобразовать все эти энергии в необходимые вам энергии жизни, здоровья, хорошего самочувствия, процветания, успеха и счастья. Благодарю за понимание, и так оно уже и есть. Извинения за их неудачливость и ваше везение. Теперь нам нужно принести извинения за то, что вы счастливы и успешны, а эти люди нет. Почему мы должны просить прощения за свой успех и чей-то неуспех? На первый взгляд это кажется странным. Но вспоминая космические законы, которые мы изучали выше, все встанет на свои места. Вспомните, что у вас получилось при диагностике. Какие нарушения каких законов привели к зависти и сглазу? Давайте скажем всем пришедшим на сеанс. Я приношу вам всем извинения за то, что я счастлива, успешна, а вы нет. Простите меня за все ваше невезение и неудачи. По закону единства я приношу вам извинения. Простите меня за мое везение, таланты. Назовите то, из-за чего вас глазят.